Глава 4. Фарватер шел звучно фыркая и допрашивая Поводьев. Вдали показался дом Шепетовской экономии. Из густой зелени, сирени и акаций едва виднелись его белые стены и красная крыша. Под горой небольшой пруд выпукло подымался из окружавших его зеленых берегов. На крыльце стояла женская фигура. Бобров издали узнал в ней Нину по ярко-желтой кофточке, так красиво оттенявшей смуглый цвет ее лица, и тотчас же, подтянув фарватеру поводья, выпрямился и высвободил носки ног, далеко залезшие в стремена. «Вы опять на своем сокровище приехали? Ну вот, просто видеть не могу этого урода!» — крикнула с крыльца Нина веселым и капризным голосом избалованного ребенка. У нее уже давно вошло в привычку дразнить Боброва его лошадью, которой он был так привязан. Вообще в доме Зиненок вечно кого-нибудь и чем-нибудь дразнили. Бросив поводья подбежавшему заводскому конюху, Бобров похлопал крутую, потемневшую от пота шею лошади и вошел вслед за Ниной в гостиную. Анна Афанасьевна, сидевшая за самоваром, сделала вид, будто необычайно поражена приездом Боброва. «А, Андрей Ильич, наконец-то вы к нам пожаловали!» — воскликнула она нараспев. И, ткнув ему руку прямо в губы, когда он здоровался с ней, она своим громким носовым голосом спросила: «Чаю? Молока? Яблоков? Говорите, чего хотите?» «Мерси, Анна Афанасьевна». «Мерси, уи? У мерси, нон?» «Спасибо, да» или «спасибо, нет»? Подобные французские фразы были неизменны в семье Зиненко. Бобров отказался от всего. «Ну так идите на террасу. Там молодежь затеяла какие-то фанты, что ли», — милостиво разрешила мадам Зиненко. Когда он вышел на балкон, все четыре барышни разом совершенно тем же тоном и так же в нос, как их маменька, воскликнули: «А-а-а! Андрей Ильич! Вот уж кого давно-то не было видно! Чего вам принести? Чаю, яблоков, молока? Не хотите? Нет, правда? А может быть, хотите? Ну, в таком случае садитесь здесь и принимайте участие». Играли в «Барыня прислала 100 рублей», в «Мнение» и еще в какую-то игру, которую шепелявая Кася называла «Играть в пошуду». Из гостей были три студента-практиканта, которые все время выпячивали грудь и принимали пластические позы, выставив вперед ногу и заложив руку в задний карман сюртука. Был техник Миллер, отличавшийся красотою, глупостью и чудесным баритоном. И, наконец, какой-то молчаливый господин в сером, не обращавший на себя ничьего внимания. Игра не ладилась. Мужчины исполняли свои фанты со снисходительным и скучающим видом. Девицы и вовсе от них отказывались, перешептывались и напряженно хохотали. Смеркалось. Из-за крыш ближней деревни медленно показывалась огромная красная луна. «Дети, идите в комнаты!» — крикнула из столовой Анна Афанасьевна. «Попросите Миллера, чтобы он нам спел что-нибудь». Через минуту голоса барышень уже слышались в комнатах. «Нам было очень весело», — щебетали они вокруг матери. «Мы так смеялись, так смеялись!»